считаю, что Макдональд не колебался бы в выборе между повешением за соучастие в убийстве, как того требует закон, и полным признанием, смягчающим наказание. А если бы он заколебался, то миссис Турпин проявила бы инициативу. Мое предположение можно проверить в Мортоне. Миссис Турпин позвонила в лабораторию Макдональду сразу после моего ухода, а Грегори или подслушал, или ему рассказали о случившемся. Он, возможно, сопровождал Макдональда домой, чтобы выяснить подробности. Тут ему все стало ясно. Тучи сгущались над Макдональдом и Грегори. Последний решил сделать их фатальными для миссис Турпин и Макдональда. Ловко, ловко сработано. Не так ли? Невозмутимо сказал Хардинджер. Да, сеть крепко их накрыла. Петля затягивалась, согласился я. Жаль только, что крупная рыба ускользнула, а в сети остался негодный улов. Но одно теперь ясно. Нужно не придавать значения этим воплям о разрушении Мортона. Если бы это было целью Грегори, то его никто бы не остановил, и ничто бы не остановило, даже признание Макдональда, поскольку вся страна и так уже все знает. Здесь что-то иное, покрупнее, чему мы могли бы помешать или помешали бы, зная его планы заранее. «Ну что, например?» — спросил Хардинджер. «Ну что меня спрашивать?» «Хватит догадок на сегодня, хватит». Я откинулся на теплую и удобную спинку сиденья. Снова на меня нахлынула усталость и чувство разбитости. Возбуждение прошло. Водитель вел машину со скоростью более 90 миль по мокрой дороге. Вел так ровно и умело, что я стал подремывать. Но тут раздался голос из динамика. Отвечающий описанию разыскиваемой машины, серый «Хаммер», номер не опознан, только что свернул с главной лондонской дороги на дорогу В, чтобы избежать столкновения на перекрестке у Флемингтона в 2,5 милях восточнее Крачли. Следуем за ней. «Перекресток во Флемингтоне», — возбужденно сказал сидящий впереди сержант. «Они на дороге, которая никуда не ведет, всего 3 мили во Флемингтон и обратно на главную дорогу в Лондон. Как далеко мы от Крачли?» — спросил Хардинджер. «Около 4 миль, сэр. Значит, в 90 милях от поворота, где Грегори должен снова выехать на главное шоссе. Как далеко он находится от Флемингтона?» «В 5-6 милях, сэр. Но дорога там плохая, извилистая. Он доедет за 10 минут, если будет гнать, и ему повезет. На дороге полно тупиков. Сможете ли вы добраться к перекрестку за 10 минут?» «Не знаю, сэр», — заколебался водитель. «Я не знаю дороги». «Уверен, он доберется», — решительно сказал сержант. Так и получилось. Дождь хлестал. Дорога была скользкой, напряжение нервов предельное, но он успел. Он прибыл к перекрестку менее чем за 10 минут. Из постоянных донесений преследующих Грегори полицейских стало ясно, что за рулем его машины был кто угодно, но не отличный водитель. Наша машина остановилась у оцепления, перекрывшего доступ на главное лондонское шоссе. Мы быстро вышли из машины, а сержант установил мощный прожектор сбоку дороги, нацелив его в направлении ожидаемого появления машины Грегори. Из предосторожности мы заняли позицию в 10 футах за ягуаром. В такой сильный дождь дворники на смотровом стекле малоэффективны. Водитель машины, идущий на большой скорости, не сразу заметил ягуар, особенно водитель неопытный. Я хорошенько осмотрелся. Трудно было выбрать лучшее место для засады. Одна сторона Т-образной развилки была совершенно скрыта густыми буковыми деревьями. Другая сторона, освещенная ослепительным светом фар ягуара, была открытой местностью, выгоном. Около 200 ярдов поодаль виднелись 3 линии фермерских домов. На половине этого расстояния стояли сарай и разбросанные фермерские строения. Светилось лишь одно окошко, мерцая сквозь потоки дождя. Со стороны Флемингтонской дороги находилась глубокая канава, и я хотел было спрятаться в ней, чтобы бросить камень в стекло машины Грегори. тем самым наполовину уменьшить их возможность к сопротивлению. Но могло быть, что они пересадили Мэри на переднее сиденье. Поэтому я решил оставаться на месте и не прятаться в канаве.